Мы уже пишем, Никита? Никита, сделай это. Никита, пиши меня. Чувак, о чем-то не будет разговоров. В моем окружении почти нет братьев, но много знакомых. Я хороший и стану еще лучше. Мне нужна одна девчуля, а не много грязных сучек. Нахуй Зазу, нахуй, нахуй Джоники. Мы не в СПБ, мы не зависим от гидропоники. Чувак, чекай мои Джоники. Кто не видит в этом свет? Чувак, они дальтоники. Как мне рассказать им о том, что не люблю, когда мне врут в лицо, и тот, кто врет, мне даже неприятен. Как мне рассказать им о том, что не люблю, осознавать, что те, кто сейчас далеко, мне близкими казались. Сомнительные мулы, я их не приветствую. Сомнительные суммы, надеюсь, у меня их не найдут. Сомнительное состояние, я выбрал сложный путь. Сомнительные люди меня больше не окружают. Чувак, о чем-то не будет разговоров. В моем окружении почти нет братьев, но много знакомых. Я хороший и стану еще лучше. Мне нужна одна девчуля, а не много грязных сучек. Отойди со своим вопросом, а ты помнишь, все пиздите за породу. Но я вижу внутри поры, все со мной не голодать. Теперь со мной хотите есть. Меня есть для вас одно, блюд называется месть. Они меня знают. Сколько людей говорили, что это не то. Она увидела цифры и сменила тон. Пусть она орёт, don't stop. Я уверен в одном, этот труп даст больше, чем заберёт. Донор работает ночью и днём, и донор на кайфе ночью и днём. У меня есть время на суку, но я не потрачу на неё ни минуты. Ведь мои амбиции и моё эго, которым говорят, что это глупо. Я знаю всё, что ты скажешь, и всё, о чём ты будешь думать. Это мой дар или проклятие, но я заберу суммы. Чувак, о чём-то? Не будет разговоров. Давай. В моем окружении почти нет братьев, но много знакомых. Я хороший и стану еще лучше. Мне нужна одна девчуля, а не